Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 7 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Министры иностранных дел России и Азербайджана обсудили карабахское урегулирование. В Армении стартовала агитационная кампания парламентских выборов. Информация пресс-службы Минобороны НКР. Землетрясение в Арцахе не нанесло серьезного ущерба. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял министра территориального управления и развития Армении Давида Лукяна. На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия Арцаха и Армении в соответствующих сферах. Вчера же президент НКР Баку Саакян провел рабочее совещание с участием руководителей райадминистраций и мэра Степанакерта. Были обсуждены вопросы, касающиеся реализуемых в районах и столице программ. Глава государства дал конкретные поручения руководителям компетентных органов по надлежащему решению обсужденных проблем. Информация пресс-службы Минобороны НКР. В ночь на 7 марта Азербайджан на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских вооруженных сил из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня 50 раз. В указанный период вооруженные силы Азербайджана произвели в направлении армянских позиций свыше 1100 выстрелов. Передовые подразделения армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий, продолжая осуществлять надежную оборону боевых позиций. Пресс-секретарь премьер-министра НКР Артак Бегларян представил подробности о землетрясении магнитудой 3,4 балла, произошедшем 6 марта на территории НКР. По его словам, в результате землетрясения жертв, пострадавших, разрушений нет. Дороги также не повреждены. Только в нескольких селах, расположенных в районе эпицентра, был зафиксирован небольшой ущерб, в частности, возникновение трещин. Ситуация спокойная, у населения нет панических настроений, отметил он. Напомним, 6 марта в 10:24 по местному времени сейсмологической сетью службы сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,4 с эпицентром в НКР в 28 километрах к северо-востоку от города Карвачар. Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Эльмар Мамедьяров провели переговоры, на которых обсудили вопросы двусторонней повестки дня, а также ключевые региональные и международные проблемы, в том числе карабахское урегулирование. Эльмар Мамедьяров находится в Москве с официальным визитом. По приглашению Сергея Лаврова, сообщает информагентство ТАСС. Визит проходит в преддверии 25-летия установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном, которая будет отмечаться 4 апреля. В ходе переговоров министры обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, ключевые аспекты региональной и международной повестки дня, в том числе карабахское урегулирование, отметили в МИД России. Россия уже более 2 десятилетий выступает ключевым посредником в карабахском урегулировании, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, напомнили в дипведомстве. С учетом географической близости и общей истории наших народов, разблокирование этого конфликта имеет для нас первостепенное значение. Содействие сторонам в карабахском урегулировании относится к числу российских внешнеполитических приоритетов, подчеркнули в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. В Армении 5 марта стартовала агитационная кампания парламентских выборов, которая завершится 31 марта. В выборах участвуют 9 политических сил. Нет более важной и жизненной вещи, чем безопасность страны и народа. Все остальное восстановимо. Незавершенные дела можно завершить, упущения можно дополнить, ошибки можно исправить, но в вопросе безопасности нет мелочей, и любая неудача может быть судьбоносной. Мы обеспечим надежную безопасность безопасность Армении и Арцаха. Об этом говорится в речи президента Армении, председателя правящей Республиканской партии Армении Сержа Саркисяна к старту агиткампании Республиканской партии. Наша партия начинает свою предвыборную кампанию с ясным лозунгом «Безопасность и прогресс». Задача правительства премьер-министра Карена Карапетяна – обеспечить и стимулировать этот прогресс. Уверяю вас, что каждый гражданин нашей страны увидит положительное влияние прогресса каждый год будет чувствовать улучшение качества жизни, отметил президент Армении Серж Саркисян. Не удивлюсь, если в скором времени президент Азербайджана объявит в международный розыск и генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Об этом в СМИ заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, комментируя призыв президента Азербайджана подвергнуть санкциям Армению за невыполнение резолюции Совета Безопасности ООН. По словам Бабаяна, все идет к этому. Отметим, президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на 13-м саммите Организации экономического сотрудничества вновь коснулся Нагорно-Карабахского конфликта и 4 резолюций Совета Безопасности ООН. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. 6 марта экономический факультет Арцахского госуниверситета организовал интеллектуальную игру «Brain Rig», посвященную женским весенним праздникам. О том, какие включены вопросы и на какую они тематику, в слове одной из организаторов игры, завкафедры экономической теории и управления Ирины Ишханян. Интеллектуальная игра посвящена 23 февраля, Дню защитников Отечества, и женскому дню 8 марта. Мы решили подготовить такой вопросник, который бы сочетал в себе и вопросы по специальности, и вопросы, посвященные этим праздничным дням, и на общее развитие. Я думаю, что такие интеллектуальные игры, во-первых, позволяют студентам проявить себя, показать свой кругозор, показать свои умственные способности, возможности, насколько они начитаны, и заинтересовывает их все-таки в повышении своего культурного уровня. Это их сближает. Мероприятие такое, что все участники, все желающие могли сегодня проявить себя и показать свою группу. Состав команд был разным, подчеркнула Ирина Вовиковна. Есть студенты, которые выступают каждый за свою группу, а есть смешанные группы, первокурсники и старшекурсники. Сколько команд принимают участие? 8 команд принимают участие. Одна команда только команда магистратуры, остальные все или сборные команды, или отдельные курсы. Это только касается факультета? Экономического факультета. Вообще-то у нас в проекте есть наподобие мероприятий провести с приглашением студентов из других факультетов. Но пока это первое мероприятие такое, чтобы только экономисты были, только студенты нашего факультета. В составе жюри были декан экономического факультета Рузана Мангасарян, преподаватели и студенты. Игра проходила в 3 раунда, в каждом по 10 вопросов. Каждый правильный вопрос оценивался в 1 балл и минута на размышление. По результатам 3 туров были определены победители. Первое место заняла команда «Магистр». Второе и третье места, соответственно, команды «Чарагайт», «Лосаран номер 14». Победители получили грамоты и книги. В Италии вышла в свет книга о дипломатической миссии Ватикана в Османской империи в Первой мировой войне, сообщает газета «Ла Стампа». Авторы книги – «Святой престол и истребление армян в Османской империи» Валентина Вартуи Караханян и Амар Вигана. В центре книги – деятельность монсеньора Анджело Мария Дольчи, папского нунция в Константинополе. Сложность его положения была в том, что большинство истреблений христиан пришлось на восточные районы Турции в сотнях километров от столицы. Из его писем и составленных им документов видно, какие усилия он прилагал для спасения и армян, и других христиан, несмотря на свои ограниченные полномочия и финансовые возможности. Защищал преследуемых христиан и сам папа римский Бенедикт XV, который 3 обращался прямо к султану Мехмеду V. К разочарованию османских чиновников свои письма напрямую адресовал султану и Дольчи, чтобы избежать возможной цензуры. Книга